Всю ночь пылал пожар. На башнях расплавлялись свинцовые крыши, и горящие стропила обрушивались, взметая языки пламени. Заревом освещалась река. Оба стана русских и ниже по течению сотня лодок у берега наготове с охотниками, тесно стоящими на помостах, со штурмовыми лестницами, положенными поперек бортов. После полуночи канонада замолкла, слышался только шум бушующего огня. Часа за два до зари с царской батареи выстрелила пушка, надрывающе забили барабаны, ладьи на веслах пошли к крепости, все ярче озаряемые пламенем. Их вели молодые офицеры Михайло Голицын, Карпов и Александр Меньшиков. Вчера Алексашка со слезами говорил Петру: «Минхерц, Шереметьев фельдмаршалы махнул, надо мной люди смеются, генерал-майор, губернатор псковский, а на деле денщик был, денщиком и остался. Пусти в дело за военным чином». Петр с фельдмаршалом и полковниками был на мысу на батарее. Глядели в подзорные трубы. Ладьи быстро подходили с восточной стороны. Там, где обвалилась стена, навстречу им неслись каленые ядра. Первая лодка врезалась в берег. Охотники горохом скатились с помостов, потащили лестницы, полезли. Но лестницы не хватали доверху, даже в проломе. Люди взбирались на спины друг к другу, карабкались по выступам, сверху валились камни, лился расплавленный свинец. Раненые срывались с трехсаженной высоты. Несколько лодок, подожженных ядрами, ярко пылая, уплывали по течению. Петр жадно глядел в трубу. Когда пороховым дымом застилало место боя, совал трубу под мышку, начинал вертеть пуговицы на кафтане, несколько уже оторвал. Лицо землистое, губы черные, глаза ввалились. «Ну что же это? Что такое?» — глухо повторял, дергал шеей и оборачивался к Шереметьеву. Борис Петрович только вздыхал неторопливо, видал дела и пострашнее за этим вагоном. «Опять пожалели снарядов! Бери голыми руками! Нельзя же так!» Борис Петрович отвечал, закрывая глаза: «Бог милостив, возьмем и так». Петр, расставя ноги, опять прикладывал трубу к левому глазу. Много раненых и убитых валялось под стенами. Солнце было уже высоко, задернуто пленками. К облакам поднимался дым из крепостных башен, но пожар, видимо, слабел. Новый отряд охотников, подойдя в лодках с западной стороны, кинулся на лестницы. У всех в зубах горящие фитили, выхватывали из мешков гранаты, скусывали, поджигали, швыряли. Кое-кому удалось засесть в проломе, но оттуда не высунуть головы. Шведы упорно сопротивлялись. Пушечные удары, треск гранат, крики, слабо доносившиеся через реку, то затихали, то снова разгорались. Так длилось час и другой.